Глава 55. В плену. Часть 2. Поместье. Горная река. Март 1770 года. Бриана провела мокрой кистью по краю палитры, снимая излишки скипидара. Потом самым кончиком зачерпнула веридианово-кобальтовой краски и добавила тонкий штрих к тени над рекой. За спиной послышались шаги. Кто-то шел со стороны дома. Она узнала эту неровную двойную походку. По ее душу явился смертоносный дуэт. Бриане по-глупому захотелось схватить влажный холст и спрятать его за склепом Гектора Кэмерона. Против самой Акасты она ничего не имела. Та часто приходила посидеть с ней, пока Бриана рисовала. Они обсуждали разные техники смешивания красок и прочие нюансы живописи. Бриане даже нравилась компания тетушки и ее задушевные рассказы о юности в Шотландии, о бабушке Эллен и прочих Маккензи из Леоха. Однако когда Иокасту сопровождал ее верный пес-поводырь... «Доброе утро, племянница! Ты не замерзла?» Сама закутанная в длинный плащ, Иокаста улыбнулась Бриане. «Нет, все хорошо. Стены склепа закрывают меня от ветра. Впрочем, я уже все». На самом деле картина вовсе не была закончена, однако Бриана опустила кисть в баночку со скипидаром и принялась чистить палитру. Будь она проклята, если станет рисовать, когда Улис за спиной комментирует вслух каждый мазок. «О, правда? Тогда оставь вещи здесь. Улис сам отнесет их в дом». Неохотно отойдя от мольберта, Бриана все же взяла альбом с набросками и сунула его под мышку. Она ни за что не оставит свои эскизы мистеру «Везде сую свой нос». «У нас сегодня гости», — сообщила Иокаста, идя с ней под руку к дому. «Судья Элдер Дайс из Кросс-Крика и его матушка. Я подумала, ты захочешь переодеться к обеду». Бриана закусила изнутри щеку, чтобы не съязвить в ответ. «Опять визитеры. Конечно же, отказаться нельзя. Надо привечать тетушкиных гостей и переодеваться ради них к столу. Однако лучше бы тетушка не была столь общительной. Поток гостей не иссякал. Они заявлялись на обед, к чаю, поужинать, а то и вовсе переночевать, позавтракать с хозяйкой, купить лошадей, продать коров, сторговать лес, одолжить книгу, передать подарки, помузицировать. Они приезжали с соседних плантаций, из Кросс-Крика, даже из Идингтона и Нью-Берна. Тетушкин круг знакомств потрясал воображение. Правда, Бриана заметила, что последнее время та все чаще приглашала в свой дом мужчин, причем холостых. Опасение подтвердила и Федра, как обычно без умолку болтавшая во время утреннего туалета. «В колониях мало незамужних женщин», — пояснила она, когда Бриана вскользь намекнула на странное совпадение. Федра бросила взгляд на животик, заметно проступавший под свободным муслиновым платьем. «К тому же молодых, не говоря уже о наследнице, которой достанется горная река». «Что достанется?» — замерла Бриана, потрясенно глядя на горничную. Распахнув глаза, Федра прижала к губам тонкую руку. «О! Так тетушка вам не сказала? Я была уверена, что вы знаете, иначе ни за что бы рот не открыла». «Раз проболталась, признавайся во всем. Что ты имела в виду?» Федра, прирожденная сплетница, не заставила себя упрашивать. «Как только ваш батюшка уехал, и недели не прошло, как мисс Ио послала за судьей Форбсом и изменила завещание. Когда она умрет, вашему батюшке достанутся кое-какие деньги. Мистеру Фаркуа и другим близким друзьям некоторые памятные вещи, а остальное будет вашим. Плантация, лесопильня. Но мне они не нужны». Федра скептически выгнула бровь. Потом, видно, все же признала, что Бриана говорит искренне. «Так ведь это не имеет никакого значения. Мисс Ио всегда добивается своего». Бриана медленно опустила расческу. «И чего именно она добивается? Ты случайно не знаешь? Так это вовсе не секрет. Она хочет передать горную реку кому-то своей крови. Как по мне, это разумно. У нее же ни детей, ни внуков. Кто еще позаботится о поместье после ее смерти?» «Ну, мой отец, например». Федра разложила новое платье и нахмурилась, оценивающе глядя то на него, то на Бриану. «Через пару недель уже не сойдется. Животик-то растет. Ах, да, ваш батюшка. Она пыталась объявить его наследником, но, как я слышала, он заупрямился. Такой упертый оказался. Поехал куда-то в горы, в самую глушь, предпочел жить с краснокожими, лишь бы не идти на поводу у мисс Ио. Впрочем, мистер Улис считает, что он поступил правильно. Если бы он остался, они бы с мисс Ио бодались день и ночь». Бриана заколола волосы с одной стороны, но непослушная шпилька выпала. «Ой, давайте я сама вас причешу, мисс Бри». Федра принялась ловко скручивать волосы в узел. «А эти гости? Мужчины? Мисс Ио выберет вам лучшего», — горячо заверила Федра. «Вы же не справитесь с плантацией одна. Мисс Ио вон как тяжело приходится. Если бы не мистер Дункан, даже не знаю, что она бы делала». «Она пытается найти мне мужа?» — возмутилась Бриана. «Выставляет меня как призовую тёлку?» «Ну да. Она же знает о Роджере, о мистере Уэйкфилде. Как она может выдавать меня замуж, если...» Федра с некоторым сочувствием вздохнула. «Вряд ли она верит, что он найдется. Мистер Майерс рассказывал нам об иракезах». В комнате повеяло холодом, но на лбу Брианы выступила испарина. «Кроме того...» — продолжала Федра, вплетая в волосы синюю ленту. «Мисс Ио этого Уэйкфилда совсем не знает. Может, из него выйдет плохой управляющий. Лучше выдать вас за мужчину, который наверняка позаботится о плантации, а то и объединит ее со своей собственной, и тогда у вас будет ну просто шикарное имение». «Не хочу я никакое имение», — запаниковала Бриана. Федра завязала концы ленты пышным бантом. «Так ведь важно лишь, чего хочет мисс Ио. А теперь давайте-ка примерим платье». В коридоре послышались шаги, и Бриана торопливо перевернула в альбоме страницу, чтобы на виду оказался полузаконченный пейзаж. Кто бы ни был за дверью, он прошел мимо, и она расслабилась, вновь открывая предыдущий рисунок. Портрет был полностью закончен. Ей просто хотелось взглянуть на него еще раз. Она нарисовала Роджера в полоборота. Он чуть склонил голову на бок, как всегда, когда настраивал гитару. Ей удалось на удивление точно запечатлеть контуры лица. Бриана смотрела на рисунок, и Роджер словно вставал перед ней воплоти. Там были и другие его портреты. Какие-то удачные, какие-то не очень. Некоторые были хороши сами по себе, но Роджер на них не казался живым. Лишь один или два эскиза из всех могли успокоить душу Брианы в вечерние часы, когда дневной свет угасал и в камине тихо трещал огонь. Над рекой сгущались сумерки. Яркое серебро воды наливалось свинцовой серостью. В альбоме были и другие портреты. Джейми Фрезера, матери, Йена. Бриана начала рисовать их от одиночества и теперь глядела на страницы в страхе, вдруг это единственное, что осталось от ее семьи, которую она только-только обрела. Вряд ли она верит, что он найдется. Ладони взмокли, и угольные линии в углу страницы смазались. Прямо за дверью зашелестели шаги, и Бриана захлопнула альбом. Вошел Улис с вощеным фитилем в руке и принялся зажигать свечи на огромном канделябре. «Мне вовсе не нужно столько света», — запротестовала Бриана, не желая разрушать меланхоличную обстановку в комнате. «Пусть лучше будет темно». Дворецкий улыбнулся одними губами и продолжил свою работу. Он касался каждой свечи, и на ней точно по мановению волшебной палочки вспыхивал огонек. «Скоро спустится мисс Ио. Она увидит свечи, огонь в камине и поймет, где стоит ее кресло». Он задул фитиль и почти бесшумно прошелся по комнате, прибирая легкий беспорядок, оставшийся после утренних гостей. Подбросил в камин дров и раздул мехами пламя. Выверенными движениями поправил на столе стаканы и графин с виски. Сколько раз он наводил здесь порядок? расставлял каждую мелочь по своим местам, чтобы хозяйка, сразу же не мешкая, нашла нужный ей предмет. Всю жизнь он посвятил другому человеку. Ули смог читать и писать на английском и французском, петь, играть на клавесине. Все его умения были предназначены одной цели — развлекать старую властную леди. «Принеси то, подай это», и он покорно бежит выполнять ее приказ. А если Акаста сделает по-своему, этот человек будет принадлежать и Бриане. Ужасная мысль. Да еще такая дурацкая. Бриана заерзала в кресле, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Улис, заметив это, повернулся к ней и вопросительно поднял бровь, ожидая какой-нибудь просьбы. «Улис», — выпалила вдруг она, — «вы хотите получить свободу?» В тот же миг она прикусила язык и вспыхнула от смущения. «Простите», — пробормотала Бриана, опуская взгляд и нервно теребя юбку. «Бестактный вопрос. Прошу меня извинить». Дворецкий ничего не сказал, только посмотрел насмешливо. Коснулся парика, словно проверяя, на месте ли тот, и вернулся к работе, складывая разбросанные эскизы в одну стопку. «Я родился свободным», — сказал он вдруг так тихо, что Бриана едва расслышала. Голова его была опущена, он смотрел на свои длинные черные пальцы, собирающие с игрового столика фишки из слоновой кости. «У отца была маленькая ферма. Когда мне было 6, его укусила змея, и он умер. Мать не смогла справиться с фермой одна, поэтому она продала себя в рабство, а деньги отдала плотнику, чтобы тот взял меня в ученики, и я получил полезное ремесло». Ули спрятал коробку с фишками в выдвижной ящик и смахнул со столика крошки от пирога. «А потом она умерла, и плотник, вместо того, чтобы учить меня, объявил, что я сын рабыни, а значит, тоже раб, и продал меня». «Но это же нечестно». Ули терпеливо улыбнулся. За него ответили темные глаза. «А что я мог поделать?» «Мне повезло». После паузы заговорил он снова. «Меня продали. Очень дешево, кстати, потому что я был мелким и тощим. Так вот, меня продали учителю, которого нанимали плантаторы для своих детей. Он ездил из одного дома в другой, оставаясь в каждом на пару недель, а то и месяцев. И я повсюду сопровождал его, ухаживая за лошадью и выполняя всякие мелкие поручения. Поездки зачастую были долгими и скучными. Я сидел позади на лошадином крупе, и хозяин со мной разговаривал. Иногда пел. Он любил петь, и голос у него был чудесный». Как ни странно, взгляд Улиса заволокла пелена ностальгических воспоминаний. Затем, опомнившись, он встряхнул головой и достал из кармана тряпку, чтобы протереть полки. «Тот учитель и дал мне имя Улис. Он знал греческий и немного латынь. Забавы ради, он учил меня читать вечерами, если мы останавливались на ночлег прямо у дороги. Когда он умер, мне было лет 20. Меня купил Гектор Кэмерон. Многие бы сочли мои таланты бесполезными для раба, но мистер Кэмерон был не из таких». Улис слабо улыбнулся. «Он научил меня играть в шахматы и делал на меня ставки, когда я вел партии с его друзьями. Научил петь и играть на клавесине, чтобы я развлекал гостей. А когда мисс Акаста стала терять зрение, сделал меня ее глазами». «А как вас зовут на самом деле?» Он задумался, потом одарил Бриану улыбкой, не затронувшей глаз. «Боюсь, я уже не вспомню», — вежливо сообщил Улис и вышел.